Львов. Пятница, 29 января 1937 года, 4 часа пополудни. Эберхард Мок протирал глаза от удивления. Ничего подобного он еще не видел. Если бы не снег и мороз, он был бы уверен, что оказался на каком-то турецком или арабском базаре. Бородатые евреи, от которых несло чесноком, запирали свои лавки и совали ему под нос разнообразные товары. Попытка отделаться от них с помощью немецких ругательств возымела обратное действие. Торговцы перешли на странный немецкий диалект и принялись расхваливать свой товар с новой силой. Перед Мокком развернулась истинная панорама барахолки. Зажигалки, металлические рулетки, бруски для правки бритв, резиновые помощи, часы, машинки для завязывания галстуков и пристегивания штанин, подвязки, душистое мыло, плечики для нарядов. Мок ощутил себя совершенно беспомощным перед напором торговцев, решил не реагировать и позволил им окружать себя и хватать за руки. Он надеялся, что им самим это приставание в конце концов надоест. Им надоело быстрее, чем он думал. Через минуту торговцев вокруг уже не было. Он с каким-то восхищением смотрел на грязные дома с еврейскими вывесками, на собак, выбегающих из подворотен, на орущих детей в круглых шапочках и с длинными локонами, свисающими от ушей. Торговцев сменили два музыканта, один из которых играл на аккордеоне, а другой на мандолине. Несмотря на холод, на них были только пиджаки, а вместо галстуков шеи были обмотаны цветными шарфами. Из узких улочек наплывал туман, наступали сумерки, а музыканты подходили все ближе. От них несло перегаром, а из их глаз перло нахальство. Плясовая мелодия вкупе с сумерками, туманом и недобрыми намерениями этих людей производила призрачные впечатления. Мок неожиданно вспомнил вальсок, пустая, заржавевшая, крутящаяся карусель в Бреслау, а под каруселью убитый ребенок. Ему стало не по себе, он обернулся, выискивая Зарембу, и заметил Попельского, который исчезал из виду в конце улицы. Комиссар шел с непокрытой головой, а высоко поднятой руки нес свой котелок. Мок оттолкнул удивленных музыкантов и двинулся за человеком, с которым только что разговаривал Попельский. За спиной слышал быстрые шаги возбужденных пьяных мужчин, которые заглушил рокот мотора. Мок обернулся. Так же поступил и Каспшак. И тут он увидел в нескольких шагах от себя мужчину среднего роста, коренастого, почти квадратного, а за ним двух разъяренных музыкантов, а еще дальше быстро бежал в снежных вихрях какой-то человек. Все эти люди направлялись в его сторону, а вдоль тротуара двигался черный автомобиль. Это обеспокоило учителя, который неожиданно свернул в Бужничную улицу и хотел ее пересечь быстрым шагом, не успел. Автомобиль остановился и перекрыл переход. Тогда тот квадратный мужчина подошел к нему и произвел молниеносное движение ногой. Каспшак ощутил острую боль в голени. Охватило его необузданное бешенство от того, что кто-то в центре Львова осмелился напасть на него. Не схватился за болевшую ногу, а бросился на нападавшего. Тогда тот поднял вторую ногу и всадил ему каблук в колено. Каспшак охнул и махнул рукой, сжатый в кулак. Нападавший уклонился, а кулак профессора попал в крышу автомобиля. Тут отворилась дверь со стороны пассажира. Каспшак нагнул голову и непроизвольно посмотрел вглубь салона. Тут же получил удар по затылку, который вбросил его в машину, а потом получил по лицу от водителя. Рот наполнился кровью. Когда его втаскивали в салон, за лацканы пальто и галстук лопнули швы зауженного пиджака. Внезапно он везде ощутил боль в голени, колени, ладони, затылке и в носу. «Спасите!» — заорал Каспшак. «Караул! Убивают!» И тогда услышал голос Эдварда Попельского. «Полиция! Разойтись! Не видите, что мы схватили бандита?» С трудом поднял голову и через заднее стекло машины увидел, как один из музыкантов плюнул Попельскому под ноги. Тогда водитель, который втащил Каспшака внутрь, накинул педагогу на голову воняющее мазутом покрывало. Кто-то схватил его подмышки, вытащил из авто, отворил заднюю дверь, затолкнул на сиденье, а потом тяжело плюхнулся рядом. Последнее, что слышал учитель, это как-то особенно произнесенное слово «лысый» с удвоенным или даже утроенным звуком «с». Показалось ему, что слово слетело с губ музыкантов.